Глава 13. Эксперимент. Дверь мне открыл лакей. При виде темноволосого мужчины в сером форменном костюме я немного стушевалась, ведь умудрилась забыть, что у Эйтона есть прислуга. Думала, меня встретит сам Эйт. Но, видимо, лорду Бестерли не по статусу обходиться в быту без чужой помощи. «Доброго вечера, Тиса Кайс», — поздоровался лакей. «По какому вы вопросу?» «По личному», — ответила я. «Проходите». Он отступил от входа, пропуская меня внутрь. «Милорд в своем кабинете, но вы можете подождать его в гостиной». Когда лакей ушел, я остановилась посреди светлой комнаты и все же решила осмотреться. Здесь было довольно уютно. Мебель выглядела дорогой и добротной. На полу перед негорящим камином красовался мягкий ковер, а на диване лежали небрежно разбросанные маленькие декоративные подушки. На стене висела одна единственная картина с изображением несущегося по волнам корабля с раздутыми белоснежными парусами. И рисунок был выполнен так реалистично, что казалось, сейчас из него выплеснется вода, а всю комнату накроет волной. «Доброго вечера, Белль!» — послышался за спиной голос Эйтона. Я обернулась. Он стоял у входа в гостиную и тепло улыбался. А мне вспомнился тот вечер, когда я пришла к нему за пропуском, чтобы отправиться искать Ильера. Да, тогда Эйт смотрел на меня совсем иначе. «Доброго!» — ответила ему. «Надеюсь, я не отвлекла тебя своим визитом?» «Нет, что ты», — сказал он, и тут же предложил. «Составишь мне компанию за ужином?» «На самом деле я пришла рассказать тебе о встрече с Мири, но от ужина не откажусь». «Отлично, Белль. Пойдем на кухню. У Хэри должно быть уже все готово». «Он у тебя еще и повар?» — удивилась я. «Он у меня универсальный специалист», — усмехнулся Эйт. «Многое может, многое умеет. Готовит, конечно, не особенно вкусно, но я привык». Эйтон взял меня за руку и повел в сторону кухни. А там вдруг решил представить мне своего лакея. «Белль, знакомься, это Хэридл Смайт», — произнес он, указывая на парня. «Закончил академию 2 года назад». «Менталист с выдающимися способностями. Осужден за незаконное использование дара и нанесение тяжелого вреда чужому здоровью. Приговорен к 3 годам каторжных работ. Отбывает наказание у меня». Хэри бросил на него обиженный взгляд. «Зачем вы так?» – проговорил расстроенно. «Видимо, не хотел лишний раз афишировать сей факт своей биографии». Вот только Эйтон точно не испытывал ни капли вины за открытие чужого секрета. «Я очень рассчитываю, что Изабель будет появляться в этом доме часто», — сообщил ему Бестерли. «И мне бы не хотелось, чтобы она узнала о тебе от кого-то другого». Затем он снова повернулся ко мне и пояснил. «Белль, Хэри едва не прикончил человека, который ударил его младшую сестру. На самом деле тот негодяй пытался взять ее силой, но суд этого не доказал. Несостоявшийся насильник до сих пор на реабилитации, но, как по мне, ему еще мало досталось. Я сумел изменить приговор и взял Хэридела к себе. Он не имеет права покидать границы Академии до окончания утвержденного судом срока и работает у меня». Я на это смогла только кивнуть. В голове было слишком много мыслей. Вспомнились Шерри с Ника, которых Эйтон тоже спас от суда. Казалось, он не врал, когда говорил, что готов помогать любому своему ученику. И пример Хэри это только лишний раз доказывал. «Что у нас сегодня на ужин?» – спросил Эйт своего повара. «Овощное рагу с кусочками мяса и салат», – ответил тот и добавил. «Готовил не я. Взял в столовой. У нас продукты закончились». «Хорошо, я распоряжусь, чтобы доставили», — кивнул Эйтон и дал парню знак накрывать на стол. Пока Хэри занимался расстановкой приборов, хозяин дома сам принес бутылку уже знакомого мне вина и разлил его по бокалам. Я не стала отказываться. Если честно, даже хотелось немного расслабиться после столь насыщенного дня. Потом лакей-менталист-преступник оставил нас наедине, и мне сразу стало немного не по себе. Почему-то такое со мной случалось каждый раз, когда я осознавала, что мы с Эйтаном только вдвоем. Но обычно это чувство проходило всего через пару минут. Так случилось и сейчас. За ужином мы говорили на отвлеченные темы. Это уже стало странной традицией. Не заводить сложных разговоров во время еды, а переходить к ним лишь после окончания трапезы. Эйт рассказал о том, что скоро в Академии состоится большой осенний бал, который особенно любят первокурсники, о подготовке к нему, которая уже началась. Спросил, где я заканчивала учебу, ведь уехала же из столицы после первого года обучения. И я поведала ему, что пошла учиться в Брихтский университет, когда Илю исполнилось 3. Серфим нанял няню, и только благодаря ей я смогла закончить учебу. После получения диплома поступила в аспирантуру, потом получила звание профессора и так и осталась там преподавать. «А я степень по менталистике получил только 2 года назад», — признался Эйтан. «Раньше не до этого было. Но, став работать тут преподавателем, быстро понял, что просто обязан заиметь звание профессора. Благо знаний в области ментальной магии мне хватало. Оставалось только собрать некоторые свои исследования в одну работу и правильно ее оформить. Зато сразу после меня назначили деканом факультета». «То есть в академии ты не так давно?» – удивилась я. «Нет, до этого работал менталистом-дознавателем. Числился в императорской тайной гвардии, но сотрудничать приходилось со всеми подразделениями стражей столицы». «Почему ушел?» «Отправили в отставку», — признался Эйт и грустно усмехнулся. «Его Величество побоялся, что я могу скоро тронуться умом с такой работой, и решил определить меня в академию, к детям. Это что-то вроде реабилитации». Теперь я смотрела на него иначе. Всего парой фраз он сказал мне о себе больше, чем за все время нашего знакомства. Хотя что я вообще знала о работе менталистов-дознавателей? Имела лишь отдаленное представление, да и о самом Эйтоне мне было почти ничего не известно. Несмотря на общего сына и прошлое, мы с ним оставались друг для друга лишь поверхностными знакомыми. «А ты почему выбрала стезю преподавателя?» — спросил Эйт, наполняя наши бокалы. Он уже закончил с едой и теперь сидел расслабленно, откинувшись на спинку стула. «Я просто очень люблю историю», — призналась, сосредоточенно накалывая на вилку кусочек огурца. «И мне всегда нравилось делиться своими знаниями. А дети оказались самыми благодарными слушателями и зрителями. Им нравятся мои иллюзии. И после такой методики преподавания они куда лучше запоминают материал. Воспринимают события прошлого не как сухие факты, а как целые занимательные истории. Один студент как-то сказал, что мои лекции для него, как походы в театр иллюзий, только интереснее. Если честно, эта похвала стала для меня самой высокой». «Когда ты об этом рассказываешь, у тебя глаза горят», — улыбнулся Эйтан. «Мне нестерпимо захотелось попасть на твои лекции». «Приходи», — рассмеялась я. «Ты же ректорский зам. Тебе можно даже без предупреждения». «Спасибо, обязательно приду», — кивнул он, глядя на меня с настоящим теплом. «Знаешь, я тоже немного умею создавать иллюзии. Служба заставила научиться. Не раз приходилось показывать на судах фрагменты чужих воспоминаний, но это чаще всего были не самые приятные моменты». Его улыбка заметно потускнела, но он все равно старался не показать, что эта тема его цепляет. «Ты хотела рассказать мне о встрече с подругой, Напомнил, видя, что я закончила с трапезой. Узнала что-нибудь важное? Узнала, кивнула я. И коротко пересказала ему все, что сообщила мне Мирика. Эйд слушал внимательно, сосредоточенно, но когда мой рассказ дошел до момента, когда я попала в больницу, он весь подобрался и нервно отпил немного вина. «То есть именно после больницы ты уехала с Кайсом, а до того момента не отвечала ему взаимностью», — проговорил он, нахмурившись. «Следовательно, существует вероятность, что именно твой бывший супруг организовал твои проблемы с памятью и таким хитрым образом увел тебя у меня. Хочешь сказать, ты мог бы не заметить, что на меня оказали ментальное воздействие?» — спросила его, и сама отрицательно покачала головой. «Заметил бы, это точно», — вздохнул он и добавил. «А хорошая была версия. Но воздействие присутствовало, и ты меня все равно отпустил», — напомнила факты. Эйд молчал. «Кажется, ему было нечего на это ответить. А может, ты сам поработал с моими воспоминаниями?» — озвучила я пришедшую в голову мысль. «Тебе наверняка не составляло бы труда заменить себя в моей памяти на серфа. Возможно, решил, что глупо жениться на такой простушке. Или, к примеру, мы сильно поругались». Эйтон поднял на меня взгляд, и в нем точно отражалось чувство вины. «Учитывая, что я обвинял самого себя в твоем уходе», — вымученно проговорил он, «эта версия имеет право на жизнь. Но я не представляю, что могло заставить меня так поступить с любимой девушкой». Мы сидели друг напротив друга, и мне вдруг очень захотелось коснуться его. Просто протянуть руку, провести по напряженным плечам, разгладить вертикальную складку на лбу. А в душе неожиданно родилась нежность. До такой силы, что и не передать. Тогда-то я и вспомнила про маг-снимок. Встала из-за стола, прошла к сумке, которую оставила в гостиной, и вернулась уже с карточкой. «Вот, глянь», — сказала, протягивая ее Эйту. Он взял молча и долго рассматривал наше изображение, а потом поднял на меня взгляд и спросил. «Белль, как мы могли это потерять?» Его голос звучал безжизненно, а я впервые видела в глазах Эйтона Бестерли столько ярких эмоций. Сейчас он даже не пытался их прятать. Наоборот, сознательно позволял мне увидеть всю ту боль, которая съедала его в этот момент. Я все-таки не сдержалась, опустила ладонь на его плечо, а он сразу накрыл мою руку своей и смежил веки. «Что ты чувствуешь, Белль, когда касаешься меня?» «Сейчас только тепло», — ответила, прислушиваясь к себе. «Оно будто идет изнутри, прямо от сердца». «А я безумно хочу обнять тебя, прижать к себе и никогда больше не отпускать. Мою душу рвет на части от непонимания, почему я этого до сих пор не сделал». Он горько усмехнулся и все-таки посмотрел на меня. «У нас не получится дружбы», — сказал, покачав головой. «Рядом с тобой я каждое мгновение думаю только о том, как тебя поцеловать, обнять, какими правдами и неправдами уговорить остаться со мной подольше. Не могу вспомнить, чтобы хоть одна женщина вызывала во мне такие сильные чувства». Он медленно поднялся. Моя ладонь с плеча соскользнула на его грудь, да там и осталась. Я просто не могла заставить себя отдернуть ее, как и не могла сделать хотя бы шаг назад. А Эйд невесомо погладил кончиками пальцев мою шею и вдруг склонился ближе и легко коснулся губами моих губ. В этот момент меня накрыло настоящей лавиной эмоций, с которой я просто не смогла справиться. Среди них были и страх, и нежность, и беспомощность, и сожаление, и радость, и грусть. Они лились такой силой, будто где-то прорвало плотину. Неудивительно, что сознание не выдержало такого потока и поступило со мной верным для него образом. Банально отключилось. В себя я пришла уже на диване. Лежала на мягкой подушке, укрытой тонким невесомым пледом, а рядом, прямо на полу, сидел Эйтан. Увидев, что я очнулась, он мягко мне улыбнулся и хотел взять за руку, но в последний момент сам себя остановил. «Как себя чувствуешь?» — спросил с плохо скрытым волнением. «На удивление неплохо», — ответила, прислушиваясь к себе. На самом деле ощущала легкую слабость, но сейчас она казалась незначительной. В остальном же ничего не напоминало о произошедшем казусе. «Ты была права, предполагая, что от моего поцелуя можешь упасть в обморок», — сказал Эйтан. «Должна же и я в чем-то оказаться права», — улыбнулась, наслаждаясь его нежным взглядом. «Полагаю, это последствия ментального вмешательства». Того самого, 16-летней давности. «И как от них избавиться?» — спросила нехотя, садясь. «Снять воздействие?» — ответил Эйт. «То есть никак. Я смогу это сделать, только если ты сама пустишь меня в свое сознание», — предложил Эйтан. «Но в твоем случае нужно полное доверие и максимальная открытость». «Прости, но...» Он отрицательно покачал головой. «Понимаю, пока этого нет», — сказал он, не отводя взгляда, «потому что мы плохо друг друга знаем, но ведь ничего не мешает нам познакомиться поближе. Он все-таки взял меня за руку, но сейчас от его прикосновения я ощутила лишь легкую волну жара. Давай хотя бы попробуем», — не желал сдаваться Бестерли. Я не знала, что ему ответить. Мне нужно было время на принятие этого решения. С одной стороны, он, конечно, прав, воздействие стоит убрать. Но с другой, от одной мысли, чтобы впустить Эйтана в свою голову, дать доступ к прошлому, к моим мыслям, чувствам, тайным желаниям, мне становилось дурно. Нет, не смогу. Это точно. «Прости, но вряд ли что-то получится», — сказала с сожалением. «Для этого нужно просто наивысшая степень доверия. Вряд ли я смогу открыться тебе настолько». Он смотрел задумчиво, и уже по его взгляду было ясно, что Эйд для себя все решил и теперь обязательно найдет способ добиться цели. Уж эту черту характера я точно хорошо успела узнать. «А ведь впервые ты упала в обморок, когда я просто взял тебя за руку», — озвучил он свои мысли. «Но сейчас реагируешь на мои прикосновения гораздо спокойнее. Вероятно, с поцелуями будет так же». «Ты предлагаешь попробовать еще раз?» — спросила удивленно. «Возвращаться в беспамятство совсем не хотелось». «Не сейчас». Его улыбка стала хитрой. И вдруг он предложил. «Бель, а пойдем на свидание? Ты вот давно в театре была?» «Давно», — вздохнула, — «даже не помню, когда. Наверное, еще до рождения Ильера. Тогда давай завтра вечером сходим на спектакль, а потом прогуляемся по набережной. Я угощу тебя ужином и самыми вкусными десертами в столице». «Свидание?» — повторила с усмешкой. «Странно применять к себе это слово. Оно подходит юным романтичным особам. А я к их числу давно не отношусь». «Неправда», — возразил Эйт. «Вот я вижу перед собой красивую молодую женщину и очень хочу, чтобы она согласилась встретиться со мной вне территории Академии». «И снова будешь целовать», — посмотрела на него строго. «Буду», — даже не подумал врать Эйт. «Уже предвкушаю этот момент». Я медленно села. Голова не кружилась, да и вообще мое самочувствие было вполне обычным. Эйтан все еще оставался на полу и теперь смотрел на меня снизу. Сейчас в простых бежевых брюках и в незаправленной рубашке с закатанными рукавами он выглядел особенно притягательным, домашним, милым. Эйд Бестерли вообще был видным мужчиной, и он нравился мне, это глупо отрицать. Так может, не стоит отказываться от свидания с ним? Он же не замуж меня зовет, а всего лишь в театр. А мне явно не помешает развеяться. «Хорошо, я согласна», — ответила, поймав теплый взгляд аквамариновых глаз. «И на поцелуй тоже согласна. В конце концов, мне интересно, упаду ли снова в обморок». «Меня безумно радует твой энтузиазм», — ответил с сияющей улыбкой. «А сейчас, думаю, мне все же пора отправиться домой. Уже поздно. Я провожу». Тут же ответил Эйд, поднялся на ноги и протянул мне раскрытую ладонь, а я приняла его руку без малейшего колебания. Эйтон не стал переодеваться, вышел из дома в домашней одежде. На улице уже стемнело, на аллее зажглись фонари, а погода стояла немного прохладная. Я куталась в преподавательский китель и невольно задумалась о покупке нового пальто. Эйт и вовсе не взял верхней одежды, а увидев, что я поежилась от холода, приобнял меня за плечи. «Я сегодня познакомил Илли и Шерри», — сказал он вдруг. «Мне кажется, они найдут общий язык. У меня о твоем племяннике остались не самые приятные впечатления», — ответила ему. «Белль», — вздохнул Эйд. «Парень просто оступился. Этот оступившийся потом приходил ко мне, предлагал деньги за то, чтобы я забрала заявление, а когда отказалась, предложил себя в качестве постельной игрушки». Эйтон замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, вынуждая остановиться и меня. «Это правда?» — спросил, посмотрев мне в глаза, и сам же ответил. «Правда. Ну, я ему устрою. Просто в голове не укладывается. Он был в отчаянии. Мне даже стало немного боязно за Шеридана, но даже это не давало ему права говорить такие вещи. Больше он подобного не сделает». Голос Бестерли звучал решительно. И вдруг я краем глаза заметила движение. Кто-то выглянул из-за кустов, растущих по обе стороны от аллеи, и сразу же спрятался. Интуиция мигом ощетинилась, намекая, что все это неспроста. «Эйд, там кто-то есть», — сказала я, указав рукой на то самое место, и добавила. «А вчера наш с тобой разговор тоже подслушивала какая-то девушка». Он даже не подумал ставить мои слова под сомнение, решительно направился к кустам, и сразу оттуда послышались шорохи, а потом звук быстрых шагов. Тот, кто там сидел, явно не желал быть пойманным. Но от Эйтона так просто не уйдешь. Не прошло и полминуты, как созданный магией аркан скрутил и притянул к нам пойманную шпионку. Ею оказалась стройная симпатичная девушка с длинными черными волосами, гладкими, как струящийся шелк. Даже будучи обездвиженной заклинанием, она выглядела уверенно, но смотрела при этом только на Бестерли. «Вероника, и что ты здесь забыла?» — спросил он, сунув руки в карманы брюк. «Ничего, профессор, просто проходила мимо», — с честным видом ответила она. «По кустам?» — усмехнулся он. «Потеряла серьгу. Даже не хочу знать, при каких обстоятельствах», — бросил Эйтон и развеял свою магию. «Иди, скоро отбой». Та даже и не подумала спорить и ушла так быстро, будто за ней кто-то бежал. А я, глядя ей вслед, поняла, что вчера тоже видела именно ее. «Опять за старое взялась», — покачал головой Эйд, провожая ту озадаченным взглядом. «Она в прошлом году весь второй семестр следила за мной, а на экзамене и вовсе в любви призналась. Я тогда постарался спокойно ей объяснить, что меня не стоит рассматривать в качестве спутника жизни, что я намного старше, а вокруг уйма замечательных ребят. Даже допустил легкое воздействие, чтобы ей было проще пережить эту свою странную влюбленность. Она вроде меня услышала. В этом году вела себя нормально. И вот, снова. Он сокрушенно отвернулся. «Ладно, Белль, я разберусь, не волнуйся». Я не стала больше ничего об этом говорить. Теперь хоть стало понятно, что эта особа делала вчера у моего дома. Следила за своим возлюбленным деканом. Видимо, подозревает его в связи со мной. Следовательно, видит во мне соперницу. Ох, надеюсь, у нее хватит здравого смысла не устраивать мне козней. Тут одной мстительной Айлы больше, чем достаточно. Даже представлять не хочу, на что может оказаться способна студентка-менталистка в порыве слепой ревности».